нашего Отца. О, Иешуа, Адонай, Элохи, Эшадай. О, Иешуа, Адонай, Элохи, Эшадай. О, Иешуа, Адонай, Элохи, Эшадай. Хвалите Господа, пойте имени Его. Хвалите Господа, хвалите Господа, пойте имени Его. О, Иешуа, Адонай, Элохим, Эль-Шадай. О, Иешуа, Адонай, Элохим, Эль-Шадай. Иешуа, Адонай, Элохим, Эль-Шадай. О, Иешуа, Адонай, Элохим, Эль-Шадай. О, Иешуа, Адонай, Элохим, Эль-Шадай. О, Иешуа, Адонай, Элохим, Эль-Шадай. Иешуа, Адонай, Элохим, Эль-Шадай. О, Иешуа, Адонай, Элохим, Эль-Шадай. Элохим, Эль-Шадай. Элохим.